Глава 12. Я еще раз взглянула в зеркало. Платье мятного оттенка неплохо гармонировало с цветом моих волос, приподнятых у корней и спускающихся широкой, перетянутой шелковыми лентами волной на одно плечо. Корсет подчеркивал тонкую талию и даже как будто делал комплимент груди, визуально немного ее увеличивая. Вот только даже моих знаний, пусть и весьма поверхностных, хватало, чтобы понять. Фасон наряда устарел еще в том году, и выглядела я как милая, но безумно провинциальная барышня, на лбу которой недоставало разве что надписи «Сиротинушка». «Скромность украшает женщину», — утешил Сумра, как-то без энтузиазма. «Увижу Бартле в темном переулке или в коридорах дворца, что более вероятно, обязательно скажу ему пару ласковых. Вот интересно, он действительно думал, что девушка в столь невзрачном платье способна выиграть отбор? Или это реверанс в мою сторону, мол, справлюсь?» Я мысленно плюнула и задрала подбородок. Ладно, главное не то, во что одета женщина, а то, как она это носит. «Угу, и еще 101 способ помочь себе, используя несложные приемы начинающего психолога». Стук в дверь заставил нас с Сумраком удивленно переглянуться. Гостей мы не ждали. Я пожала плечами и пошла открывать. При виде Дамиана на пороге моей комнаты я сначала обомлела, а затем ухватила его за руку и втащила внутрь с пылом заждавшейся любовницы. Дамиан слегка оторопел от подобной страсти. «Кьера?» — настороженно спросил он и, видимо, так и не сумел найти слов приличных, чтобы закончить вопрос. Я высунулась в дверной проем и повертела головой, оценивая обстановку. Коридор пустовал. Я с облегчением выдохнула и прикрыла дверь. «Вы с ума сошли!» Шепотом, которому могли позавидовать завзятые театралы, возмутилась я. «Вы что тут делаете? Знаете, что будет с моей репутацией, если кто-нибудь увидит, что по вечерам я принимаю у себя брата-короля?» Мы с Дамианом одновременно посмотрели на дверную ручку. Казалось, сейчас она дрогнет, и как в плохих комедиях порог переступит новое действующее лицо. Секунда, вторая, ничего. «А я вот тут заинтересовался формулировочкой. Не сочти меня занудой, но визит посторонних мужчин в твою комнату днем тоже нежелателен. Это я так, на всякий случай, вдруг ты сама не догадаешься». У меня нервно дернулся глаз. Я хотела цыкнуть на Сумрака, но героически промолчала. Фамильяр, чувствуя мой настрой, нырнул под кровать и продолжил мерзко хихикать уже оттуда. «Прошу прощения, Кьерра, я не подумал об этих сложностях». Я впервые видела Дамиана застигнутым врасплох и даже будто смущенным. У меня сразу пропал весь запал ругаться. Ладно, наверное, у него и так проблем полно. Заговорщики, покушения на брата, политические интриги. Видимо, дела земные его мало волновали. «Ничего страшного», — великодушно проговорила я и, вспомнив о манерах, указала рукой на кресло. «Присаживайтесь, прошу вас». «Я ненадолго, Кьерра. Бал вот-вот начнется, и у нас мало времени». «Ты смотри, какой прыткий Ромео!» С ноткой восхищения протянул Сумрак. Дамиан, продолжая стоять, полез во внутренний карман черного сюртука. В его руках мелькнула коробочка, обитая синим бархатом. Крышка распахнулась, обнажив золотое колье с изумрудами такой красоты, что дух захватило. Сияние крупных камней было особенно заметно в сгущающихся за окном сумерках. Я сглотнула. Меня разрывало от противоречивых эмоций. Одна часть хотела принять подарок и визжать от восторга. Другая громко возмутиться и пафосно вернуть колье наглецу, бросив, что я не продаюсь. «Касси, ты знаешь, что состроило сейчас неимоверно постное лицо? Все бы ничего, но алчно сверкающие глаза тебя выдают. Ты выбери что-нибудь одно, а то даже меня от твоего вида накрывает когнитивный диссонанс». я, наконец, определилась с линией поведения и, спрятав руки за спину, холодно спросила. «Что это?» «Артефакт», — спокойно пояснил Дамиан и шагнул ко мне. «Вы позволите?» Я, подчиняясь просьбе, ошарашенно повернулась к нему спиной. Шею обожгли горячие пальцы, застегивающие золотой замочек. Колье оказалось тяжелым и теплым. «Зачем мне артефакт, Кьер?» «Если вы что-то заметите, что-то требующее вмешательства, сожмите этот камень, видите?» По чувствительной коже поползли мурашки. Пальцы Дамиана справились с застежками и переместились мне на грудь, обхватив самый крупный изумруд. «Достаточно мысленного призыва. Кьера, вы меня слышите?» «Конечно, слышит. Ты ей как раз перебил интересную эротическую фантазию». Я тряхнула головой, сбрасывая наваждение. Взгляд упал в зеркало, стоящее напротив туалетного столика. Оно равнодушно показывало меня и Дамиана, застывшего за моей спиной. Его рука лежала на колье поверх моей груди, стянутой корсажем. Я не видела лица Дамиана, только собственное, взволнованное, с ярким румянцем на щеках. Дыхание, как и пульс, участились. «Да что за черт! Принцип тот же, что и на амулете, который спрятан у вас под рубашкой». Я вспомнила, что на берегу озера Дамиан перед нападением на несостоявшегося убийцу короля сжал медальон, вытянув его из-под рубашки. Почти сразу после этого прибежала стража. Тогда мне показалось странным, что нас так быстро успели найти, но теперь все стало на свои места. Артефакт призыва. Любопытно. «Да, верно». В его голосе прорезались нотки заинтересованности. «Я рад, что вы это заметили». «Дурак! Умная женщина! Беда в семье!» «Цыц! Или я, наконец, скажу тетке, кто ворует ее сгущенку!» В голове разлилась блаженная тишина. «Слишком дорогое колье!» — произнесла я и подошла к зеркалу ближе. «Я не смогу носить его с повседневными платьями». Дамиан задумался, но ненадолго. «Значит, я принесу вам еще несколько украшений. Что предпочитаете? Бриллианты, сапфиры, рубины?» «Давай возьмем сгущенкой». «Опять?» Сумрак виновато притих, и я смогла выдавить. «На ваш вкус, Кьер». Дамиан прищурился. «Тогда изумруды. Они подчеркивают цвет ваших глаз». Дыхание перехватило. «Это комплимент?» Из-под кровати раздалось громкое сопение Сумрака. Видимо, ему очень хотелось что-то сказать, но неимоверным усилием воли он сдержался. Тетка всегда отличалась злопамятностью. Мы с Дамианом посмотрели друг другу в лицо. В воздухе, словно наэлектризованном нашей близостью, снова заискрило. Это длилось всего мгновение, а затем мы оба синхронно отвернулись. Я к зеркалу, а Дамиан к окну. «Собственно, я хотел попросить вас, Кьера, поглядывать по сторонам. Сдается мне, скоро случится что-то неприятное». Я кивнула. В комнате повисло молчание. Дамиан откашлялся и шагнул к двери. «Тогда, пожалуй, это все». Несколько неловко закончил он и ухватился за дверную ручку. «Нет, еще кое-что». Я приподняла бровь, ожидая услышать новые инструкции. Но Дамиану удалось удивить меня. «Я сожалею, что из-за меня ваша репутация оказалась запятнана. Я не знаю, как это можно исправить». «Право слово, неважно». «Поэтому поговорил с его величеством. Сегодняшний бал откроет ваш с ним танец». Мне пришлось опереться ладонью на туалетный столик, чтобы не упасть. Я бросила на Дамиана абсолютно обалдевший взгляд. Я не знала, как реагировать на его слова. В душе благодарность сплелась с удивлением, легким разочарованием, трепетом и чем-то еще. Я никак не могла понять, что за чувство примешалось к такому взрывоопасному коктейлю эмоций. «Я не очень хорошо танцую». После короткого молчания проговорила я. Наверное, это не тот ответ, который требуется в подобной ситуации, но другого я не придумала. «Традиционно бал открывают лауртом», — Дамиан пожал плечами. «Его танцует любая девушка, главное следовать за партнером». «Да, но вот с последним у меня вечная проблема». «Благодарю за заботу, Кьер». Дамиан кивнул, ненадолго замешкался у двери и вышел из комнаты. Под кроватью завозился сумрак. «Молчи!» — угрожающе потребовала я и вновь вернулась к зеркалу. Удивительно, как меняют облик драгоценности. Всего одно колье, но наряд теперь выглядит иначе. Я склонила голову сначала влево, потом вправо, рассматривая себя. Что ж, пожалуй, на несчастную сиротку я больше не похожа. Вы мечтали, чтобы вас, невзрачную отличницу, пригласил на танец самый популярный в школе парень? Я вот нет, но меня никто не спрашивал. Теперь я точно знаю, что чувствует эта многострадальная отличница. Примерно то же самое, что и я сейчас, вальсируя с королем на глазах у многочисленных, желчно улыбающихся соперниц. «Кьерра, вы очень напряжены», — тихо проговорил Кристиан. «Такое ощущение, что вы готовитесь к драке». «К ней всегда нужно быть готовой», — мрачно пробормотала я, боясь сбиться. Мысленно я считала шаги. Это помогало не спотыкаться и не путаться в юбках. Особенно если участвуешь в отборе невест. Мне на глаза попалась Бриона, и я невольно сглотнула. Ее взгляд, наполненный плохо скрываемой спортивной злостью, не предвещал ничего хорошего. Впрочем, от других претенденток на сердце короля мне тоже стоило держаться подальше, хотя бы в ближайшее время. «Люблю мужскую помощь», — умилился сумрак. «С ней ситуация всегда становится лишь интереснее». В этот раз было сложно не признать правоту кота. Кажется, я частично реабилитировала себя в глазах общества. Вот только большая часть этого самого общества теперь спит и видит, как прикопать меня под кустом в дворцовом парке. Никто не любит явных фавориток, а уж тех, кто выбился по принципу «из грязи в князи». Еще один поворот, край юбки облизнул паркетный пол, передо мной смазанным пятном пронеслось лицо Лары. Губы поджаты, указательный палец постукивает по подбородку с милой ямочкой. Пожалуй, от нее одной не исходила завуалированная агрессия, только легкая задумчивость. «Отлично, ну что, в знак благодарности подарим ей короля?» Я поморщилась. «Кьера, мне нравится ваше чувство юмора». Кристиан негромко рассмеялся, вновь привлекая мое внимание. «Оно чем-то напоминает умение Дамиана шутить так тонко, что всю иронию сказанного им понимаешь только через пару часов». «Вы мне льстите», — рассеянно ответила я и все-таки сбилась со счета. Нога тут же скользнула по паркету, запуталась в юбке и натянула ткань до треска. Мне с трудом удалось сохранить невозмутимое выражение лица. Но я не могу с вами не согласиться. С Кьером Дамианом скучно не бывает. Забавно. Примерно так же он охарактеризовал и вас. Наверное, мне стоит принять эти слова за комплимент? Кристиан усмехнулся. В темно-зеленом наряде он выглядел изящно и привлекательно. Его широкая улыбка, располагающее лицо, умение смотреть на собеседника доверительно и немного поощрительно сыграли свою роль. Я вдруг расслабилась. Шепотки за спиной не стихли, но перестали иметь значение. «Правильно. В конце концов, просто проклянешь кого-нибудь в назидание». «Это решать уже вам, Кьера. К слову, я хотел поблагодарить вас за помощь моей родственнице из драконьего клана. Можете не переживать, я сохраню вашу тайну». По спине пробежали мурашки. Конечно, я понимала, что Дамиан расскажет брату о случившемся, но все равно мне стало неуютно. «Я знаю, многие, в том числе и Дамиан, относятся к ведьмам с предубеждением, но мне всегда казалось это глупостью и пережитком прошлого». «Какое облегчение!» — протянула я и не удержалась от ехидного вопроса. «Чем же к Кьеру Дамиану не угодили ведьмы?» Кристиан замешкался. Туманный ответ смягчила обаятельная улыбка, от которой его лазурные глаза засияли еще ярче. «Спросите у него, Кьерра. Возможно, он поведает вам эту историю». «Угу, побежит рассказывать, роняя тапки на бегу». «Сбрасывая сюртук на ходу, я бы сказал». «Интересно, что же случилось в прошлом, из-за чего Дамиан так сильно недолюбливает ведьм. Музыка стихла, и я присела в реверансе перед Кристианом. Он поклонился в ответ, а затем почтительно проводил к остальным невестам. От их приторных улыбок меня замутило. Более наигранное дружелюбие можно встретить разве что в рекламе майонеза. Музыканты заиграли вновь. Кристиан вернулся в центр зала, где кружились пары, в этот раз под руку с Брионой. «Нелегкое это дело, невесту выбирать!» «Угу, бедняжка. Не все девушки остались подпирать стену. Большинство, сопровождаемое молодыми кьерами, легко влилось в ряды танцующих. Толпа пестрела яркими нарядами, среди которых Дамиан выделялся, как черный ворон в стайке разноцветных попугаев. Я поймала его взгляд, кивнула и повернулась к девушкам. «Ладно, будем отрабатывать контракт. Хотя бы один». «Значит, вот как нынче становятся фаворитками его величества!» Манерно протянула миловидная девушка с гладко зачесанными наверх светлыми волосами. Я напряглась и припомнила ее имя. Рамона. Ее красота была яркой, но лишенной благородства и утонченности, присущих Брионе, хотя в их чертах лица было что-то общее. Мимо прошел слуга с подносом. Я подхватила фужер с вином и отсалютовала. «Именно так», — спокойно ответила я и пригубила вино. «Не благодарите за подсказку». Лицо Рамоны вытянулось. Некоторые девушки заинтересованно переглянулись, будто прикидывая. «Говорю я всерьез или тонко издеваюсь?» Стоявшая рядом Лара вдруг фыркнула и, обмахнувшись веером, заметила. «Поспешность в выводах, как и неумение отличить правду от лжи, часто играет с нами злую шутку. Верно, Кьера Касси?» На ее губах промелькнула легкая улыбка. «Мне только что протянули руку помощи». «Сложно с вами не согласиться, Кьера Лара». Рамона явно считала иначе. Новый виток обмена колкостями прервала Инесс, появившаяся как нельзя вовремя. Желание проклясть кого-нибудь становилось все сильнее. «Кьеры, совсем скоро начнется испытание. Вы подготовились к нему?» Судя по интонации, любой, вздумавший ответить «нет», был уготован расстрел на месте. Невесты заволновались, и я вместе с ними. Ладони немного увлажнились. Я терпеть не могла выступать на публике. «Тогда начинаем через несколько минут», — предупредила Инесса и снова скрылась в толпе. Я мазнула взглядом по ее спине и вдруг замерла. Распорядительница отбора остановилась возле мужчины в сюртуке отвратительного, цыплячьего цвета. Из-за кричащего наряда я не сразу признала в ее собеседнике Бартле. Их разговор затянулся. «Так-так, и что за дела у этих двоих?» «Ишь, какая ты подозрительная! Может, они музыку обсуждают?» «Угу. Или Бартли делает Инесс предложение руки и сердца. Почему нет? По теории вероятности это вполне возможно». Сумрак хрюкнул от смеха и замолк. Невесты одна за другой устремились к небольшому помосту в центре зала, который возводил один из магов. Я прищурилась. Кажется, сам помост, как и окаймляющие его цветы, был иллюзией, но весьма добротной. Носа даже коснулся слабый аромат белых лилий, и я чихнула, а затем снова, уже с куда большим интересом, чем прежде, покосилась на мага. Его я видела на охоте, но тогда не обратила внимания. Сейчас его сила, которую я мельком оценила истинным зрением, заставила присмотреться к нему повнимательнее. Маг был уже зрелым мужчиной с появившейся сединой в черных, стриженных по плечи волосах. Самой приметной частью его острого, немного треугольного лица была узкая, тонкая бородка. И я улыбнулась. Бабуля всегда говорила, что бороду отращивают только мужчины с безвольным подбородком. Маг казался болезненно худым. Темно-фиолетовый сюртук с широкими штанами и рубашкой в тон немного сглаживали это впечатление, но не более. На его длинных узловатых пальцах сверкали кольца, украшенные крупными драгоценными камнями. «Лара, скажи, кто это?» От любопытства я даже забыла о правилах этикета. Мало того, что перешла на «ты», так еще и опустила уже набившую оскомину Кьера. Где-то на периферии сознания мелькнула мысль, что у Лары более высокое происхождение, чем то, что придумал мне Бартли. Несмотря на это, она никак не отреагировала на мое панибратство, а лишь быстро взглянула в нужную сторону. «Кьерруи де Аменкай, верховный маг и советник его величества», ответила она, а затем, поколебавшись, добавила. «Умный человек, но опасный. С ним лучше не связываться». «Вот как». Я задумчиво посмотрела на мага, уже почти покончившего с иллюзией, и перевела взгляд на Лару. «Спасибо», — поблагодарила я. «Прости за грубость, я иногда забываюсь». Лара вдруг улыбнулась, искренне, но не широко, будто не привыкла демонстрировать свои чувства. «Именно это мне и нравится в вас, Касси. Вы не против, если я тоже иногда буду звать вас по имени?» «Не на публике, конечно». «Буду безмерно рада», — с облегчением выдохнула я. «Эти словесные реверансы выматывают не хуже 5-километровой пробежки. В грозу, с градом». Лара негромко рассмеялась и прикрыла лицо веером. Мы не спешили подходить к импровизированной сцене, возле которой уже суетилась Инесс и подгоняла других невест. Я подхватила с нового подноса еще один фужер и протянула его Ларе. Та охотно его приняла. «Откуда вы всех знаете?» «Я выросла в столице, при дворце», — негромко проговорила Лара, обмахиваясь веером. «Мой отец входит в совет 13 магов Его Величества, так что я со многими знакома, а о других наслышана». «Удобно», — не могла не признать я и сделала глоток вина. «Пожалуй», — согласилась она, — «хотя мое положение дает не только преимущества, но и порождает ряд трудностей. Я не стала расспрашивать подробнее. Инесс уже заметила наше отсутствие и теперь походила на разозленного, готового сорваться с поводка Цербера. До тихого уголка у окна, где мы стояли, она еще не добралась, но это временно. «Почему вы пытаетесь помочь мне советом? Сначала с Марьяной, затем с Кьером Руи?» Лара вновь поднесла фужер с вином к губам и сделала маленький глоток. Ее пушистые черные ресницы чуть дрогнули. «Вы мне нравитесь. Есть в вас что-то странное, но притягательное». Я усмехнулась и хотела ответить, но не успела. Гнев Инесс все-таки нас настиг. «Кьерры!» Как огнедышащий дракон прошипела она, пробравшись сквозь толпу. «Почему вы позволяете себе отдыхать, когда испытание вот-вот начнется? Это настолько безответственно, что у меня нет слов!» Противореча этому заявлению, она продолжила. «От вас, Кьерра Ларра, я такого не ожидала. Ваш отец наверняка будет неимоверно расстроен подобным поведением». «Мне очень жаль, Кьерра Инесс», — вежливо проговорила Лара. «Надеюсь, вы найдете в себе силы принять мой проступок». Я нервно хихикнула. Слова Лары были безупречны, но вот тон. В нем сквозила едва уловимая усмешка человека, с детства привыкшего к манипулированию, уловкам и скрытому давлению разного рода и относящегося к этому с философским безразличием. Мы влились в ряды невест, стройной шеренгой застывших по правую сторону от сцены. Я словила четкую ассоциацию с линейкой в школе. Шикающая Инесса и без того напоминала мне нашего завуча по воспитательной работе. А потребуя она телефон, и вовсе бы придала этой картине завершающий штрих. Кристиану принесли мягкое кресло с красной обивкой, отдаленно напоминавшее трон, и торжественно поставили напротив помоста. По правую руку от короля застыл Дамиан, по левую — Руи. Еще несколько мужчин встали за его спиной. Я предположила, что это и есть те самые представители Совета 13 магов, тем более, что один из них напоминал Лару. Впрочем, полной уверенности у меня, конечно, не было. Остальные зрители рассредоточились по залу. Музыка стихла. На помост под тихие перешептывания медленно взошел церемонимейстер. Его наряд оказался сдержанного, темно-коричневого цвета, а лицо по-прежнему хранило на себе отпечаток невозмутимого спокойствия. В его руках покачивалась длинная трость, которую он пару раз ударил о пол сцены, словно призывая всех к молчанию. «Первое испытание для невест Его Величества!» — Каждая из Кьер продемонстрирует талант, способный сказать о ней больше, чем она сама. Короткие аплодисменты быстро оборвались. Свет вдруг стал глуше, интимнее. По ступенькам поднялась Бриона. Вслед за ней трое мужчин, бережно несущих арфу. Я моргнула, но арфа никуда не исчезла. Бриона величаво поклонилась, улыбнулась Кристиану и с достоинством опустилась на небольшой пуфик. Ее изящные пальцы легли на струны. Мелодия тонкая и невероятно красивая заполнила собой все вокруг. Неожиданно ушло на второй план и золотистое роскошное платье Брионы, и сияние ее светлых волос, убранных в замысловатую прическу, и окаймляющих макушку, как корона, и аромат иллюзорных цветов, смешавшийся с запахом воска от горящих свечей. Осталась одна Бриона, творящая руками настоящее чудо. Я всегда была равнодушна к классической музыке, но даже меня пронзило острое, теплое чувство трепета и восторга. Бриона всегда казалась мне холодной и расчетливой, но сейчас с полуприкрытыми глазами и улыбкой Творца, отпустившего себя на свободу, она предстала передо мной совсем в ином свете. Признаться, я понятия не имела, что делать с этим знанием. Бриона прошлась по струнам в последний раз, и в зале повисла тишина, почти сразу сменившаяся овациями. На лице Брионы снова проступило тщеславие красавицы, знающей себе цену. Она поднялась с пуфика и присела в низком реверансе. Ее взгляд при этом был прикован к Кристиану. Я тряхнула головой, приходя в себя. Ладно, ее талант не отменяет всего остального. На манеже те же и олень. Угу. А олень, похоже, здесь я. Сумрак тактично промолчал. Испытание, доморощенный конкурс талантов, как я его мысленно назвала, продолжился. На сцену поднялась Лара и исполнила трогательную песню о любви. У нее оказался поразительно чистый и сильный голос, пробирающий до мурашек на спине, поэтому громкие, долго не смолкающие аплодисменты меня не удивили. Я числилась в списке выступающих последней и со все нарастающим беспокойством наблюдала за успехами остальных невест. Марьяна исполнила неплохую музыкальную партию на фортепиано. Одна из девушек подарила королю собственноручно собранную икебану, другая изобразила странную пантомиму, которую, тем не менее, встретили довольно дружелюбно. Когда Кастодия, имя я припомнила с трудом, принялась декламировать стихи о любви, меня накрыла паника. Я тоже рассчитывала покорить публику именно этим и даже 2 часа разучивала один из сонетов Шекспира. «Да», — протянул Сумрак, — «косяк, подруга, повторяться как-то не камильфо. Ну и что будешь делать?» «Понятия не имею». Я мрачно посмотрела на то, как очередная представительница на руку и сердце короля кружилась в каком-то сложном, одиночном танце. Ее грудь, стянутая корсетом, соблазнительно колыхалась, что вызывало интерес у стоящих возле сцены мужчин. «Отлично. Значит, стриптиз тоже не вариант. Не то чтобы я собиралась, но все же». Я мазнула взглядом по залу. Кристиан с намертво прилипшей к губам вежливой улыбкой наблюдал за разворачивающимся зрелищем. Невеста разошлась не на шутку. Ее танец со слишком медленными и откровенными движениями уже выходил за грани приличия. Кажется, его величество немного опешил от такой явной попытки соблазнения. Я криво усмехнулась. То ли еще будет. Всего-то первое испытание, а кто-то уже пошел в атаку. «Тебе бы тоже, к слову, не мешало. Ты же не хочешь вылететь уже после первого тура?» Танец оборвался внезапно. У Инесс лопнуло терпение, и она сделала отмашку музыкантам. Кажется, все, включая Кристиана, выдохнули с облегчением. «Кьера Касси, ваш черед!» Театральным шепотом позвала Инесс. «Могу я рассчитывать, что ваше выступление пройдет гладко?» «Не знаю», — честно ответила я. «Кажется, будь у Инесс шпага, она бы меня ею пронзила». А так всего лишь поджала тонкие губы и отвернулась. Мое имя объявил церемонимейстер, и я на дрожащих ногах направилась к сцене. Наверное, приговоренные к смертной казни с большим энтузиазмом поднимаются на эшафот, чем я на помост. 3 ступеньки, только 3. Но почему так мало? В пустой голове шумело, в висках стучали молоточки. Я понятия не имела, что делать дальше. Я беспомощно оглянулась и встретилась взглядом с Дамианом. Он стоял, сложив руки за спиной, и смотрел на меня с той самой невозмутимостью, которая заставила расправить плечи и подумать о всем происходящем, как о глупом фарсе. Хотите увидеть представление? Отлично! Меня зовут Касси де ла Круста, на случай, если кто-то это не знал. Мой голос уверенно разнесся по залу, заставив зрителей удивленно притихнуть. Кажется, такого начала не было ни у кого из девушек. Я усмехнулась. В череде невест легко запутаться, поэтому я решила напомнить вам свое имя. Поверьте, его не стоит забывать. Я пробежала по многочисленным лицам, смазавшимся в одно цветное пятно, и уперлась взглядом в точку немного выше плеча Кристиана. Именно там замер Дамиан. В расслабленной позе появилось напряжение. Правильно, я бы тоже насторожилась. Я не обладаю музыкальными талантами, неважно, танцую, и рукоделие уж точно нельзя назвать моим призванием. Пришлось сделать паузу и выждать, пока гневное перешептывание моих соперниц стихнет. Краем глаза я заметила, как Лара склонила голову на бок, наблюдая за мной. Сложенный веер постукивал по раскрытой ладони, выдавая ее любопытство и нетерпение. Вот только его величеству, я чуть кивнула Кристиану, сжавшему подлокотник кресла, не нужна швея, певица или танцовщица. Он ищет королеву, ту, кто разделит его заботы, возьмет часть бремени на себя. Он нуждается в друге, который никогда не предаст и всегда будет на его стороне. «В печали и в радости! Аминь!» — умилился сумрак. Я едва не поперхнулась, но все так же решительно продолжила. «У меня нет ничего выдающегося, ни красоты, ни происхождения, ни таланта, способного поразить в самое сердце. Но моя сила, сила Касси де ла Круста, в другом. Я умна, настойчива и не боюсь интриг, пешкой, в которых меня неизменно попытаются сделать. В игре, где ставки так высоки, что озвучивать их попросту опасно, я готова подставить свое плечо и прикрыть спину, если это понадобится». Я выдохнула и перевела дыхание. «Вы хотели увидеть мой талант? Боюсь, это несколько затруднительно. Мое самое главное преимущество заключается в том, что я верна». Я невольно помедлила, но все же четко проговорила остаток фразы. «Верна королю, себе и тем основным принципам, что позволяют легко отличать белое от черного». Я замолчала, в зале повисла гробовая тишина. С лица Инесс исчезло привычное суровое выражение, уступив растерянности. Она изумленно моргала и, кажется, была готова схватиться за сердце. Невесты замерли. Одни косились на меня с обидой, другие с гневом. В глазах Лары сверкало веселье, но внешне она оставалась невозмутимой. Дамиан, застывший у кресла короля, смотрел на меня, не отрываясь, будто увидел впервые. Вдруг уголки его губ дрогнули в улыбке, и в этот момент Кристиан встал со своего места. Его короткие, звучные хлопки разрезали воцарившееся молчание и заставили остальных зрителей отмереть и начать аплодировать в ответ. «Прекрасный монолог», — сказал Кристиан и указал рукой в мою сторону. «Кьере Касси удалось удивить нас всех». Под все нарастающие овации тех, кто хотел получить одобрение короля, я сделала реверанс и медленно сошла со сцены. Внутри все тряслось от пережитого стресса, и я легко подхватила с подноса у одного из слуг новый фужер с вином. В этот раз я выпила его залпом. Легкое успокоительное оказалось как нельзя вовремя. Меня уже окружила стайка невест. Их мрачные лица наводили на мысль, что меня будут бить, возможно, ногами. «Значит, певица или танцовщица?» С угрозой протянула Бриона и прищурилась. «Вот кто мы, по-твоему?» «Дамы, дамы!» Я подняла руки вверх и примирительно улыбнулась. «Ничего личного. Всего лишь бизнес, всего лишь испытание». Кажется, не прокатило. Я занервничала, продолжая по инерции улыбаться. Вряд ли мне причинят вред у всех на виду, но вдруг я ошибаюсь. «К сожалению, Кьера Касси вынуждена нас покинуть». Сквозь сомкнувшиеся ряды невест, взявших меня в кольцо, пробилась Лара. В одной руке она держала фужер с вином, а другой поправила и без того идеальную прическу. «Вот как!» — сладко протянула Рамона. «Почему же, позвольте поинтересоваться?» «Мой отец желает с ней познакомиться», — Лара пожала плечами. «Простите, не могу пренебрегать его просьбами». Рамона ненадолго стушевалась, а затем ядовито выплюнула. «Конечно! К словам одного из магов Совета 13 стоит прислушаться!» Желчно согласилась она. Повинуясь ее знаку, остальные девушки отступили. Напряжение, от которого мгновение назад готов был заискрить воздух, исчезло. Я в изнеможении обмахнулась веером, болтающимся у меня на запястье. «Ты меня спасла!» — с благодарностью выдохнула я. «А о чем твой отец хочет со мной поговорить?» Сомневаюсь, что у него вообще возникла такая мысль. Лара чуть слышно фыркнула. «Это был всего лишь предлог, чтобы вытащить тебя из неприятностей». Я ошарашенно открыла рот, а затем закрыла. Ларе удалось не просто удивить меня, поставить в тупик. Она предлагает дружбу и взаимопомощь. Пожалуй, слишком хорошо, чтобы быть правдой. После поступка Марьяны я не спешила снова заключать альянсы. «Спасибо. Это все, что я смогла проговорить». Лара совершенно по-хулигански подмигнула мне и удалилась, медленно покачивая бедрами. Я еще некоторое время потаращилась ей в спину, а затем, воровато оглянувшись, ретировалась на балкон. Думаю, мое недолгое отсутствие пойдет легенде Лары лишь на пользу. Круглая площадка балкона и без белого мрамора была отрешена от зала призрачной преградой, тонкими занавесками, но этого оказалось вполне достаточно, чтобы почувствовать себя в безопасности. Я подошла к массивным перилам. Взгляду открылось чудесное зрелище цветущего зеленого парка с роскошным золотым фонтаном в центре. Из-за спины доносились звуки музыки, более быстрые и игривые, чем та, под которую мы с королем открывали бал. Верно, ведь танец тоже был другим. Я встала в полоборота, прислонившись к перилам, и покосилась в сторону бального зала. Прозрачные занавески не скрывали мужских и женских фигур, кружащихся по паркету. Они то двигались, то замирали в замысловатых позах. Кажется, танец назывался «фуэнья». Я читала о нем в книге по придворному этикету, но так и не смогла разобраться во всех нюансах. Хорошо, что мне удалось смыться, не хватало еще опозориться. А в таком сложном танце это легче легкого. Я как раз прикидывала, как долго смогу прятаться на балконе, когда в мою голову ворвался подозрительно долго молчавший сумрак. «Касси! Касси!» Панические нотки смахнули улыбку с моего лица. Мне не пришлось ничего спрашивать. Мгновение, и я уже смотрела на мир глазами кота. Фамильяр просто пустил меня в свой разум, основательно подвинувшись. Первое, что я ощутила — голод. Затем отголоски мыслей о кухне. Кажется, именно они сподвигли сумрака выползти из комнаты и коридорами прокрасться в сторону оазиса, полного вкусной еды. Вот только кое-что остановило его на полпути. «Ты уверен, что все пройдет как по нотам?» «Абсолютно. В этот раз все получится. Надеюсь, я не разочаруюсь. Снова. Нет смысла беспокоиться. Отравленная помада. Кто о таком догадается?» Мужские голоса звучали как будто выше, а сама картинка была подана с непривычного ракурса. Все, что я видела, ноги в дорогой обуви из натуральной кожи. Кажется, сумрак забился под диван и подслушивал оттуда. Раздался легкий щелчок, с таким обычно открывают карманные часы. «Когда?» «Думаю, уже. На Долорес можно положиться». Спина покрылась ледяными мурашками. Глазами сумрака я увидела, как двое мужчин медленно встали с дивана и покинули комнату. «За ними!» Фамильяр послушно выглянул из своего укрытия, но не успел метнуться к порогу, за которым исчезли заговорщики. Дверь захлопнулась. Сумрак оказался заперт в одной из многочисленных проходных комнат дворца. Черт! Это мы сказали уже одновременно. Ладно, Сумрак выберется, ему не впервой. Но время будет упущено. Лиц заговорщиков я так и не увижу. Если не поторопишься, это окажется не единственной потерей в нашей истории. Ты хочешь сказать... Долорес, Касси, ты же понимаешь, о ком идет речь? Я судорожно сжала ладонями перила. Конечно, Кристиан! Они ведь говорили о нем! Я помнила Долорес еще с первого ужина знакомства. Тогда она показалась мне яркой, но какой-то пустоголовой. Видимо, впечатление было обманчивым. Нужно срочно предупредить Дамиана. Я торопливо вернулась в зал и принялась судорожно искать в толпе знакомое лицо. Как назло, Дамиан словно провалился сквозь землю. Но что еще хуже, Кристиана я тоже не видела. «Ты ищешь Кьеру Лару?» Я резко обернулась. Передо мной стояла Марьяна и смущенно теребила ручку веера. Впрочем, эту маску дружелюбной, неловкой маленькой девочки я уже знала. Она вышла вместе со своим отцом. Думаю, они скоро вернутся. Ведь итоги испытания все еще не подвели. Я проигнорировала попытку Марьяны мне угодить. Нет, мне нужен Кьер Дамиан или его величество. Марьяна, если и удивилась, то не подала виду. Разве что сжала веер чуть сильнее обычного. Кьера Дамиана я не видела, а его величество недавно покинул зал. Она понизила голос. Вместе с ним была Кьера Долорес. Вот уж кто бы мог подумать, что... Мне пора! Не извинившись и не поблагодарив, я ринулась к входным дверям. Господи, лишь бы успеть! Я пронеслась по коридору дворца, не разбирая дороги. Думай, Касси, думай, куда может отправиться король с одной из невест? В спальню? Возможно, но я остановилась и шумно вздохнула. Ладно, у меня же есть талант чуять неприятности. Нужно просто успокоиться. Вообще-то дар распространяется только на проблемы твоей семьи. Каким боком тебе приходится король, а? Я не успела ответить. Меня словно толкнули в спину, и я, поколебавшись, направилась в сторону парка. Там было несколько чудесных беседок. Возможно, дорогу перегородили двое стражников. Сожалеем, Кьера, но вам туда нельзя. Ха! Люблю храбрецов. Они всегда так красиво умирают. «Мне хочется прогуляться по парку», — твердо сказала я. Стражники переглянулись. «Его величество совершает променад. Был приказ не беспокоить». «Один?» «Простите». Я сжала зубы. «Его величество изволит дышать воздухом в одиночестве?» С губ одного из стражников слетел смешок. Кажется, он принял меня за влюбленную дуру. «Нет, Кьера». После паузы ответили мне. «Простите, но не могли бы вы...» Я прищурилась. Конечно, могла бы, но не стану. Сила уже просилась наружу. В этот раз плетение совсем простое. «Конечно!» Фальшиво согласилась я. На лицах стражников отразилось облегчение, и я кашлянула в кулак, неслышным шепотом выплюнув в сжатую ладонь нужное слово. Всего одно. Порыв ветра из открытой двери заставил стражников прикрыть глаза, а затем начать лихорадочно чихать, складываясь пополам и тряся головой. «Победа! Дай 5!» Я скользнула в приоткрытую дверь и выскочила на покрытую щебнем дорожку, ведущую в парк. Вот только уйти далеко мне не дали. Сильная мужская ладонь обхватила мое запястье и безапелляционно дернула на себя. «Ладно, я поспешил с выводами, но ты была близка к цели, к Ярокассе». Дамиан смотрел на меня с подозрением. «Что вы здесь делаете?» Мне с трудом удалось отмахнуться от чувства дежавю. «Повторяетесь!» — пробормотала я, затем опомнилась. «Отлично! Вы-то мне и нужны! У меня к вам срочное дело!» Брови Дамиана мгновенно взлетели. «Могли бы воспользоваться амулетом, что я вам дал!» Я мысленно чертыхнулась. Совсем забыла об этом колье. «Очевидные вещи часто становятся таковыми лишь в конце пути». Нашел время философствовать. «Раньше почему не подсказал?» «Вообще-то я пытаюсь допрыгнуть до ручки и открыть дверь. Как думаешь, физкультура совместима с умственной деятельностью?» До меня донеслось пыхтение и скрежет кошачьих когтей по гладкому дереву. «Тьфу!» «Слушайте!» Я подцепила Дамиана за рукав и поволокла вперед по дорожке. «Его величество здесь с Кьеррой Долорес, верно?» «Мне кажется, вы не нуждаетесь в ответе на этот вопрос». «Им нельзя целоваться!» — воскликнула я и остановилась. «Ни в коем случае!» Дамиан замер напротив меня. Его брови сошлись у переносицы, а затем на лице промелькнули разочарование и легкая насмешка. «Кьерра, вы так волнуетесь, словно действительно собрались замуж. Разве не вы на днях утверждали, что вас это не интересует?» «Вы не понимаете!» Я в раздражении топнула ногой. «Долорес связана с заговорщиками. У нее на губах отравленная помада. Если она поцелует его величество...» Дамиан не дал мне договорить, ухватив за локоть. Теперь уже он поспешил в сторону беседок. «Откуда вы знаете?» «Я подслушала. Вернее, не совсем я». Под взглядом Дамиана пришлось признаться. «Мой фамильяр стал свидетелем разговора. Я могу видеть его глазами». «Понятно». Все так же коротко ответил он. «Держитесь рядом, но не лезьте под руку». Я лишь молча кивнула. Мы подошли к одной из беседок, где, к моему удивлению, скрывалась охрана короля и несколько магов. Среди последних я признала Руи и невольно напряглась. Что-то в его высокой, немного сутулой фигуре меня отталкивало. Парк утопал в мягком свете полной желтой луны и магических фонарей, сияющих в кронах деревьев, как огромные светлячки. На этом фоне мужчина и женщина, прогуливающиеся по лужайке, выглядели романтично и даже невинно, если, конечно, не знать, что один задумал отравить другого весьма изощренным способом. Дамиан отвел Руи в сторону. Я проигнорировала настороженные взгляды остальных магов и навострила уши. «Кьер Руи, нам придется вмешаться». «Вы уверены? Ведь его величество еще не воспользовался ментальной магией». «Вот именно, это ему делать и нельзя. Я объясню позже». В этот момент я перевела взгляд на кажущуюся беззаботной пару. Кристиан приблизился к Долорес, явно намереваясь ее поцеловать. «Нет!» — крикнула я. Огромный огненный сгусток прорезал воздух рядом со мной и взорвался у дальней беседки в паре сантиметров от ног короля. Тот отскочил в сторону, оттолкнув от себя Долорес. Тут же из беседки высыпала охрана, раздался скрежет металла. Мужчины обнажили мечи и несостоявшуюся отравительницу быстро окружили. Вперед шагнул Дамиан. «Кьерра Долорес, вы подозреваетесь в попытке отравления и...» Кристиан перебил его. «Почему так рано? Я не успел!» Мой взгляд был прикован к Долорес, поэтому я успела заметить, как по ее бледному лбу скатилась капелька пота, а испуганные глаза забегали в поисках пути отступления. Ее рука метнулась к юбке, а язык лихорадочно облизал губы. Из горла девушки вырвался всхлип, и она рухнула на траву. Ее лицо начало стремительно синеть. «Черт!» «История человеческого ума есть история человеческой глупости», — меланхолично заметил Сумрак и снова натужно засопел. Видимо, ручка все еще не поддавалась. Дамиан присел на корточки возле Долорес, считая пульс, но я и так уже знала. Девушка мертва. Неужели Долорес действительно растерялась и облизнула губы случайно? Или же это было целенаправленное самоубийство? «Уже второе, к слову. Что-то в этом отборе точно пошло не так». «Угу. Начиная с того момента, как одной проклятой ведьме предложили выйти замуж за короля, Дамиан встал и что-то показал сначала королю, затем Руи. Они недолго поговорили, затем стражники принялись убирать бездыханное тело. Я вздрогнула от рутинности их действий. В свете луны все происходящее казалось дурным сном. Я будто попала в разгар спектакля на плохо срежиссированную пьесу и теперь не могла уйти, не обидев актеров. Минуты показались вечностью. Наконец Дамиан широким шагом вернулся ко мне и кивнул в сторону дорожки, ведущей во дворец. «Вам лучше вернуться, Кьерра. У Руи могут возникнуть вопросы. Будет лучше, если на них отвечу я, а не вы». Я растерянно кивнула. «Она сама?» Остаток фразы я так и не договорила, но Дамиан меня понял. «Возможно», — уклончиво ответил он. Впрочем, это могло быть и случайностью. А Долорес отзывались как о девушке недалекого ума. Другая бы не согласилась столь явно себя подставить. «Как же она собиралась уйти от правосудия?» Дамиан обернулся, вновь взглянув на тело. Видимо, отвечать ему не хотелось, но он все-таки сделал мне одолжение. В юбке она прятала артефакт-портал. Воспользоваться им она не сумела. «Это же зацепка!» — обрадовалась я. Дамиан усмехнулся, заметив мой энтузиазм. «В каком-то смысле, да. Или это может оказаться ловушкой. К счастью, в этот раз никто не хватал руками вещи преступника». Я насупилась, но ненадолго. Смерть человека, которого я знала, пусть и мельком, не располагала к обидам. «Наверное, мне пора», — пробормотала я. «Вы же объясните все его величеству». «Конечно». Дамиан кивнул. «Не беспокойтесь об этом». Я снова покосилась в сторону суетившейся охраны и осмелилась задать еще один вопрос. «Его величество обладает даром чтения мыслей?» Дамиан задумчиво сложил руки за спиной и чуть наклонился вперед ко мне. «У вас был отвратительный учитель», — с мрачной иронией проговорил он, будто себе под нос. «Драконы обладают ментальной магией. Проникая в разум человека, мы можем слышать его мысли. Я подозревал Долорес и хотел вывести ее на чистую воду». «Я похолодела. Значит, Дамиан может просканировать меня?» Пришлось взять себя в руки и ровно спросить, каким же образом? Для этого требуется физический контакт ненасильственного характера. Собеседник должен открыться добровольно. Иногда это происходит импульсивно, например, во время поцелуя или чего-то подобного. Я сглотнула и постаралась сосредоточиться на деле. Обо всем остальном подумаю позже. Понятно. Что ж, видимо, заговорщики знали о вашем желании проверить Долорес, иначе бы она не нанесла на губы отравленную помаду именно сегодня. У вас опасный противник, Кьер. Дамиан не успел ответить, его окликнул Руи. Возвращайтесь на бал. Снова не то посоветовал, не то распорядился Дамиан. Его величество скоро вернется, ему нужно огласить результаты первого испытания. «Надеюсь, меня на нем отсеют», — искренне буркнула я, напрочь позабыв о своем обязательстве перед Бартлием. Дамиан изучил меня долгим внимательным взглядом. Правый уголок его губ чуть дернулся вверх. «Боюсь, что вашим надеждам не суждено сбыться». Я уже отвернулась и шагнула на дорожку, когда слова Дамиана заставили меня вздрогнуть. «Я благодарю вас, Кьера. Вы спасли моего брата снова». Не оборачиваясь, я кивнула и быстро-быстро зашагала обратно во дворец. На душе было пусто и почему-то немного горько.